8 января 1973 года. Вот чем мне поселок нравится, так это своей предсказуемостью. Вчера прилетели, сразу пришли друзья, а отметили приезд. Сегодня понедельник, родители еле встали и ругают себя за вчерашнее. А смысл? В первый раз, что ли? Как там сказано в третьей заповеди московского алкоголика? «Чем лучше вечером, тем хуже утром. Помни об этом вечером». Планы на эту неделю у меня обширные. Надо выяснить, что думает про меня наша новая начальница. Кстати, может, бросить работу? Она мне нужна только для легализации доходов. Времени уходит прилично. Учиться там уже не у кого. Конечно, иметь свою студию удобно. Опять же, отличная отмазка от лишних общественных нагрузок. И есть фотолаборатория, что сразу приводит к следующему пункту. Фотоаппаратов у меня выше крыши, а учебу фотоделу я совсем забросил, что не есть здорово. Самуила Яковлевича нет, но он отдал мне свои книги. Также есть книжка по композиции на английском. Не зря же я ее в Москве покупал. Точно знаю, в первых числах января должны были быть какие-то областные пострелушки. Меня на них не позвали. Похоже, как чемпион я стал начальству не нужен. Видимо, натаскали сына второго секретаря. Что по сему поводу скажет мой покровитель Никита Захарович? Причина навестить имеется. 10 января у него день рождения. Вроде не юбилей, но повод для подарка железный. Заодно он и введет меня в курс дела. Автотехнику надо подготовить к перевозке. Куда везти, понятно. Только Москва. В Туапсе нет никакой гарантии. Перевозка не самый сложный момент. Контейнеры имеются. Причем один трехтонный для личных вещей семьи отчиму обязаны оплатить. Ким для икры хотел достать 500-килограммовый авиационный контейнер, но мне такой не нужен. Кстати, об икре. Сегодня же пойду, да потолкую с Коляном и немного его простимулирую. С ребятами, которых звал учиться в столице, стоит поговорить. Если сам не скажу, что уезжаю, обидятся, тоже надо подбодрить. Ну и последний по списку, но не по важности, вопрос. Перевозка запрещенки. Самое трудное и опасное. Куда спрятать оружие и золото? Можно разложить по нычкам в разных отправлениях, а отсылать поочередно. Так правильней. В теории нельзя класть все яйца в одну корзину. На практике. Если досмотрят и найдут что-то в одной посылке, мне хватит, остальное сам отдам. Лучше отослать за один раз и либо пан, либо пропал. Грубо говоря, придется заныкать 100 кило. Ну, хоть объем совсем небольшой. Или все же отдельными посылками. Первым делом пошел на работу. Узнать новости, послушать про директрису. А кто у нас лучше всех знает все про всех? «Знамо дело, иду в столовку». Тетя Даша захлопотала, налила чаю, подсунула пирожок и стала рассказывать. Директриса армянка. Разведена, но очень, очень яркая женщина. С кем-то в райцентре у нее близкая дружба, потому и назначили к нам. Нормальная вроде. Обещала ничего не менять, но посмотрим. Из главного... Бухарика окрутила Степанида, заведующая районной метеостанцией. Володька переехал к ней жить. Леночке, дочке Степаниды, 5 лет. Она стала его звать папой. Важнее другое. Он уже месяц совсем не пьет. Сидит на таблетках и порошках от алкоголизма. Если продержится еще 2 месяца, обещали сделать зав кинотеатром. Остальные новости в том же роде. Ничего плохого не случилось. Что уже хорошо. Был представлен Нурии Ваграмовне. На вид ей не больше 30, но на лице много косметики, значит, стоит добавить еще 5 лет. Яркие черты лица, ухоженные руки, высокий начес на голове. Много золота. Обручальное кольцо на левой руке. Вдова или католичка. На меня почти не обратила внимания. Поздоровалась, выслушала, что сказала тетя Даша, скользнула равнодушным взором, ответила положенными словами и вернулась к своим бумагам. «Роковая женщина, у нас в поселке таких почти и нет». Даже не сообщила, что мой отпуск за свой счет отменила, величественно распорядившись. «Пусть просто так гуляет». «Спасибо, конечно, однако странно». Пошел в фотостудию. Никто сниматься пока не хочет, но я же решил учиться. Фотографировать надо после постановки света. Для портретов на документы лампы выставлены мною раз и навсегда. Надо подумать про художественную съемку. Начинающие художники перерисовывают классические мраморные... Ладно, пусть гипсовые модели. Где сейчас возьмешь мраморный бюст? Чем я хуже художников? Ставить светотень фотографам тоже надо уметь. Где найти бюст, все поняли? Подсказка. Красный уголок. Владимир Ильич Ленин. В любом месте Союза найдется. Однако размер великоват. Хорошо бы поискать голову в натуральную величину. И ведь нашлась. На складе мне Федор Тимофеевич отыскал. Поясная модель почти в натуральную величину. Причем вес смешной. Явно не гипс, больше похоже на пенопласт. С моделью разобрался. С освещением проще. Из фотостудии таскать туда-сюда светосистему глупо, проще купить. Благо, в универмаге вместе с другими фототоварами продаются галогеновые осветители. Маленькие, легкие, но без стоек, только с резьбой для крепления. Купил два, больше не было. К ним фотострубцины и экран для проецирования на штативе. Пока у себя в изостудии ставил бюст, крепил струбцины и экран, пришли Попик с Нинкой. Послал их за Жанной и Лёлей, чтобы рассказать новости всем разом. Зря я так поступил. Девчата заинтересовались, что я делаю, и сразу предложили позировать вместо Владимира Ильича. Еле удалось их уговорить подождать, и то только потому, что фотоаппарата не было. Весть о том, что уезжаю, вызвала легкую панику. Но я ее сразу прервал, пригласив всех желающих приехать летом в Москву. Отдохнуть. Осмотреться. Обещал поводить по городу, показать интересные места. Квартира малогабаритная, но двухкомнатная, разместимся как-нибудь. Ребята немного успокоились. Им идея понравилась. Колька важно, как будто сам придумал, объявил. Мы с Нинкой думаем на миссис не заморачиваться. Пойдем сразу в Зиловский ВТУЗ. А чего так? Удивилась Жанна. Нина слегка покраснела. «Мы после 18 хотим пожениться. Родители согласны». «Ага. Вдруг я и малыша заделаю. Бабки будут нужны». Девочка раскраснелась еще больше, но поправила мальчика. «Нет, мы подождем с малышкой до получения диплома». «Так, тут все ясно. Пацана захомутали всерьез. Судя по разговору, они не согласовали только одно. Кто у них будет? Малыш или малышка?» Лёля вставила. «Я в медицинский. Только не решила, в Сеченовский или в Пирогово». «В чем разница?» — спросил нетактичный Попик. «Ну это же всем понятно», — несколько туманно ответила девочка. «Мне, например, совершенно непонятно. Боюсь, Лёлька тоже разницу понимает плоховато, но не хочет ударить в грязь лицом». «Я тоже еще не решила», — вклинилась в разговор Жанна. «МГУ точно». Но вот мехмат или физфак пока думаю. Жанка может. Самые умные, да еще родители поднатаскают. После ребят Коля к Киму зашел. Тот при Светке дела обсуждать не стал, повел к Михе. Миха-младший дрыхнет. Толстенький такой, симпатичный. Зинка чай накрыла и с нами села. Говорю им, так, мол, и так. Из поселка звонить боялся, а из Питера связался с человеком. Тот берет все, что пришлют. Я запросил гарантии, так он мне 500 телеграфом перевел. Вроде аванс на расходы. Ну и выкладываю на стол стопочку бумажек. Народ обрадовался. Во-первых, своих денег меньше тратить. Во-вторых, раз аванс прислал, значит, точные корки хочет. Похлопали мне по плечу, поблагодарили. Решили дело в долгий ящик не откладывать. Маршрут будет такой. Грузовым самолетом до Питера, потом до Владивостока, а там перегруз на железку. Зинкин отец обещал лично отслеживать груз. Он в авиаперевозках работает. Завтра-послезавтра контейнер надо будет взять. Он тяжелый, металлический, килограммов 50 весит, на себе не допрешь. Ким обещал найти машину. Мои ящики с инструментами тоже не полкило весят. Чтобы их не таскать, контейнер закинут к нам в сарай. Бочонок икры Колян привезет вторым рейсом. Полста кило можно и на санках отвезти, но зачем корячиться? На Михе крепление из досок, чтобы банки не побились, а бочонок и мои ящики не двигались. Я еще затребовал что-нибудь, чем можно переложить, чтобы инструменты не бултыхались. Миха обещал ветошь или сетки. После упаковки вновь арендуется машина, контейнер везется в аэропорт. Там взвешивается, опечатывается и ждет грузового самолета. Те обратно летят пустыми, попутный груз берут с удовольствием. Затем дожидаемся телеграммы, и Колян летит за деньгами, а заодно переадресует ящики на Москву. Лёля. Когда мама пошла за фотографией с бала маскарада, Лёля чувствовала, что этим дело не кончится. И точно. Вместо того, чтобы справить Новый год вдвоем, пошли в гости. У Лёшки оказалось много книг. Вот почему он такой начитанный, не зря его в умным зовут. И судьба у них оказалась схожа. Его мама подпила и рассказала, как влюбилась в блатного, а тот сел. Наверное, Лёша от него. Она сама слышала, как ребята говорили, что у писаря отец авторитет и сидит. Бедный, тоже отца ни разу не видел. От таких дум девочке стало немного грустно, но мысль о том, что не одна она такая без отцовщина, была приятна. Пусть тетя Люба не столь верна, как ее мама, и вышла замуж за другого, но сына воспитала хорошего. Интересно, его отец им пишет? Фотка получилась прекрасная. В заре коммунизма ее в первом выпуске года напечатали на второй странице и подписали. Первое место. Костюм «Принцесса ночи». Ученица 9 класса Алена Комарова. Мама сразу 10 газет купила. Жаль, только имя написали Алена. Лёля его ненавидела. Когда была маленькой, в детском саду ее дразнили Алёнушкой на камушке. С тех пор она звалась только Лёлей, а то, что написано в бумагах, никого волновать не должно. Когда пришла укладываться спать, парень уступил свою кровать. Она с маленькой Аней легла вместе, а ребята спали на полу. Лёша не подглядывал, сразу отвернулся. Но все равно лишнее пришлось снимать под одеялом. А утром она тоже не подглядывала, просто в щель при открытой двери было видно, как он делал странную зарядку. Лёша оказался такой гибкий и мускулистый, даже красивый. Не в смысле, что он ей понравился, просто тело мускулистое и красивое. И на лицо он симпатичный. Лёля помнила, как они танцевали на балу. Мальчик вальсировал не так уж плохо, но был зажат, и это сильно мешало. Не то он слишком много думал о том, как правильно танцевать, не то робел. Словом, не мог полностью слиться с музыкой и раскрепоститься. Рецепт избавления от робости прост. И, к сожалению, девочка его знала. Ребята на танцах часто применяли это средство. Полстакана красного, и вместо скованного мальчика появляется ловкий танцор. Причем мальчишки не ограничивались первой дозой, а хлебали еще и еще. В результате на танцплощадку выходил развязный кавалер, с которым не то что танцевать. Рядом стоять не слишком хотелось. Но Лёша совсем не пил. Ему такой рецепт не годится. И слава богу. Впрочем, танцевать с ним приятно. Он не прижимается, интересно говорит и вообще. Потом оказалось, что парень хорошо варит кофе и даже умеет готовить. С мытьем посуды помогал, не как другие мальчишки, которые хотят увильнуть от домашних дел и свалить их на девочек. После праздников он слетал с родителями в Питер, а когда вернулся, рассказал, что летом уезжает, но зовет их погостить. Одна Лёля ни за что бы не согласилась, но если будут три девочки, то, наверное, можно, тем более с его родителями. Немного, совсем чуть-чуть жалко, что его не будет в 10 классе. А еще он обещал ее сфотографировать. Конечно, Жанка и Нинка тоже напросились. Но их-то снимки Лёшенька даже не думал в газету посылать. К тому же Жанка жирная, в кадр не влезет. Сама говорила, что с лета на 2 килограмма поправилась. Корова. Вымя себе отрастила и к мальчикам прижимается. Думает, никто не замечает. Девочка сама не поняла, почему у нее появился такой негатив к подруге. Может быть, она не хотела, чтобы портрет Жанны тоже появился в газете? Ведь у Лёли идеальная фигура. Для девочки, конечно. Тонкая талия, красивые волосы. Мамины подружки считают ее очень симпатичной и говорят, что ей надо сниматься в кино. Нинка с Колей Поповым гуляют почти в открытую. Ей зачем сниматься? Вдруг ее милый приревнует. Не к Лёше, а так. Она рассказывала, как Попик лезет к ней целоваться и пытается ее трогать. Ужас! Лёля никогда и ни за что бы на такое не согласилась. 10-11 января 1973 года. Сегодня еду в райцентр. День рождения у Никиты Захаровича. Нормальный мужик. С его подачи мне дорогущую гитару подарили. В ответку везу 2 шкурки горностая. Стоит дорого, но бестолковые. Чтобы что-то сшить, надо 5, а лучше 10. Человек обрадовался, долго благодарил. Налил чаю с пряниками. Рассказал сплетню. Действительно, вместо меня поехал сынок 2-го секретаря. В 1-м упражнении парень выбил меньше нормы своего 3-го разряда. Но это не беда, со всяким бывает. Беда случилась позже. Он подрался с 2-м участником, когда тот посмеялся над его результатом. В протоколе написано, что угрожал оружием. А правда это или нет, кто знает. Мальчик не понял, что он не в районе, начал кидать понты, поминать папу. Менты рады стараться, позвонили в обком. Оттуда дали указание прислать им протокол, а действовать как положено. Ну, что милиция золотую молодежь ненавидит, оно известно. Оформили как положено. До утра продержали в обезьяннике. С соревнований, понятно, сняли. Посадили на самолет и отправили домой. Больше никаких санкций, даже штраф не выписали. Однако разрешение на оружие закрыли. Винтовку на руки не отдали. Казалось бы, куда более. А нет. Папу из обкома по телефону долго ругали за сына. Дескать, плохо воспитываешь. Чуть до инфаркта не довели. Чувствую, Никита Захарович скрыто злорадствует. Какие-то внутренние терки. Мне посоветовал в это дело не лезть и на соревнования больше не ездить. 1-й разряд получил? Радуйся, а глаза — не мозоль. Нечего бередить рану. Ничего плохого сделать тебе никто не сделает, однако характеристику могут подпортить. Есть варианты. К моему отъезду отнесся стоически. Мало кто остается в районе. Как председатель райисполкома, человек переживал, что выпускники институтов практически не возвращаются в район. Хотя зарплата молодого специалиста даже без учета районного коэффициента и надбавок за стаж работы на севере выше, чем на материке, рублей на 20. Квартиру им дают сразу. А если человек подходящий, то и начальственную должность быстро получит. На некоторые должности даже со средним специальным образованием, тем более высшим, нельзя найти человека. «Возвращайся, Лёша, будешь у нас большим человеком, а не мелким винтиком, как в Москве». Я решил ободрить председателя и рассказал, что в поселке есть целых 2 кандидата физмат-наук. Это я про Жанкиных родителей. Завербовались на 3 года, она учительница, и он рабочим СМУ. Оба еще в Новосибирске академгородок поднимали. Институт себе построили, а квартиру нет. Вот и приехали заработать на кооператив. Человек аж в лице изменился. Протянул задумчиво. «Физмат, говоришь? Ну-ка, погоди, посиди тут, может, вопросы возникнут». И крикнул секретарше. «Леночка, соедини меня с Питером, с Денисом Игоревичем». Соединили сразу. 10 минут не ждали. Абонент что-то стал рассказывать, но Никита Захарович его сразу прервал. «Погоди ты с ерундой приставать, я тебе подарок нашел. Сразу говорю, ящиком коньяка не отделаешься». «Ага, заинтересовался?» «От сердца отрываю, но тебе 1-му позвонил. Цени». «Какого кота? За какой хвост?» «Ты говорил, у тебя кадров не хватает? А ко мне в район целых два кандидата физико-математических наук приехали. Ну что, забрало?» Далее последовал маловразумительный разговор. Потом трубка была положена на стол, и мне пришлось долго и подробно отвечать на вопросы далекого собеседника. Как-то не ожидал такой реакции. После райкома пошел в погранотряд. Мне вчера звонили, велели прибыть. Оказывается, звали по поводу областной радиовыставки. Стали объяснять, с чем туда поеду. Долго со Старлеем обсуждали разные варианты, но я продавил свой интерес. Делать буду металлоискатель с выводом сигнала не только на динамик, но и на ряд лампочек, загорающихся в количестве, зависимом от силы сигнала. Датчик мне дадут списанный, со схемой помогут, детали тоже найдутся. Вызванный рядовой выслушал задание, задумался и попросил 2 недели времени. Старлей дал неделю, приказал продумать питание не только от сети и отправил выполнять. Чувствую, хороший прибор я придумаю, не стыдно будет на областной выставке его показать. По сему случаю осторожно намекнул на коньяк. Старлей машинально огляделся и сказал: «Я еще сам подумаю над задачей». Встреча завершилась к полному удовлетворению сторон. Вернулся в поселок, гляжу, в сарае контейнер стоит. Металлический короб с дверцами и креплениями. Оказывается, в них авиапосылки возят. Даже не знал. Думал, что контейнер будет похож на те, в которых багаж забирают. Тут и Колян с Михой вернулись. Бочонок, банки и доски привезли. Сначала закрепили бочонок, он самый тяжелый. Потом упаковали банки. Мои ящики решили оставить на завтра. Инструменты же еще надо будет ветошью переложить. Стандартный бочонок для икры в поселке легко раздобыть. Я вот тоже один надыбал, сейчас он за дровами стоит. Вчера весь день готовился, устал тяжести таскать. Да еще в магазине полмешка гороха купил. Зачем? Для упаковки. Бочонок еле выкатил из контейнера. Все-таки 50 килограммов плюс вес тары. На его место поставил пустой. Внутрь опустил заготовленный крепеж, потом в центр бидон, а по краям 4 бутылки. Стоит вроде крепко, но для надежности я туда еще сушеного гороха до верха насыпал. Закрыл крышкой, закрепил ее и тоже доской припер. Устал так, что с трудом закатил икру в угол. Дрова укладывал в поленницу из последних сил. Дома рухнул на постели, встать не смог. Сказывается не только и не столько физическая усталость, но и мандраж, я же не железный. Утром Колян с Михой подъехали. Дяди Витины инструменты хорошо лежали, но мы их еще ветошью переложили. Честно говоря, для того, чтобы пацаны увидели, что в ящиках лежит. Кое-как замаскировали основной груз. Ребята поехали в аэропорт отправлять посылку Милютову, Кайныну, Выквановичу. А я остался психовать дома. Вечером ребята сказали, что груз уже улетел на почтовом Ли-2. Разговоры. «Вчера икра улетела». «Да чего там икры? Бочоночек в 100 килограммов. Мелочь?» «Ничего себе мелочь. Так вы знали?» «Знал. Молодой ты, глупый. Что надо было делать?» «Досмотреть и завести дело». «Какое дело? Что предъявить сможем? Ну-ка, расскажи». «Спекуляцию». «Ты их на передаче денег взял?» «Нет. Отправляют первый раз». «Скажут, мы на свадьбу другу икорку послали». «Твой ответ?» «Можно по службе про получателя сообщить». «Во-первых, оно тебе надо, чужим людям наши палки отдавать. Они ведь даже спасибо не скажут. Во-вторых, возьмут получателя, а он чист. Друзья прислали, я вообще не при делах, даже не просил, они сами. Денег-то он еще не отдавал». «Ну, тогда браконьерство. 100 рублей штраф, и то не факт. Ты их на рыбе взял?» «Нет». «Скажут, купили на заводе. В законе нет запрещения пересылать купленное». «Так что делать?» «Говорю же, молодой ты. Мы работаем на статистике. Первый раз икра ушла. Фамилию получателя знаем?» «Да». «Ждем следующей партии. Пацаны хрусты получат, еще захотят. Как отошлют, тут-то мы и сможем их за жабры взять. Деньги-то они уже получили, значит, спекуляция. Доказать трудно, но можно пробовать расколоть на добровольное признание. А лучше брать минимум на 4-й, 5-й партии. Тогда выйдет систематически, в особо крупных масштабах. Может, хищение на рыбзаводе вскроется или еще чего? Тогда от нас на материк серьезная бумага пойдет. Можно будет съездить в теплые края в командировку, дело совместно провести, область подключится. Чуешь масштаб? Когда рыбку ловишь, не надо торопиться. Там еще ящики Кострова были, а он с Челдоном и Калиной был связан. Я тоже с Челдоном был связан, водку пару раз пил. А Калина мне часы чинил, и что? В ящиках инструмент был. Колян с Михой рассказывали пацанам, как ветошью укутывали. Был сигнал про второе дно. Про второе дно мы знаем, и Леха знает, что мы знаем. На следующий же день после прихода Малявы его попросили ящики показать. Предъявил добровольно и сразу. Пустые нычки были. Да и что он туда мог положить? Мало ли. Хотя пацаны говорили, что он не при делах, даже от долянки отказался. Зачем он инструменты отдал? Они самому могут пригодиться. Да? Ты много молотком за свою жизнь настучал. Зачем молодому парню столько железок? Вернут хорошо, не вернут, особо не жалко. Он по-любому в институт поступать будет. Этот инструмент ему до лампочки. 12 января 1973 года. К утру пятницы мандраж прошел окончательно. Первый, самый опасный этап пройден. Груз отправлен. Теперь от меня ничего не зависит. Зинка обещает, что через пару дней контейнер уйдет на Владивосток. Меня почему так колбасило? Погранзона. При отправлении погранцы могли досмотреть груз. Понятно? Досмотреть. Без всяких бумажек. А раз контейнер опечатали, и он ушел, его просто так не вскроешь. Нужна санкция прокурора или суда, точно не помню. Главное, что тебя должны поставить в известность, дать подписать постановление, пригласить понятых. В общем, никому не интересная бюрократия. Значит, если не досмотрели при отправлении, то по пути вскрывать точно не будут. Остался, конечно, пункт назначения, но получатель всегда может сказать: «Икра? Не знаю, кто прислал». Соответственно, если и будут ловить, то только на продаже, а мы ее продавать не будем. Зато сейчас могу выдохнуть и расслабиться. Запрещенки у меня не осталось. Решил пойти ва-банк с хорошими шансами и выиграл. В бочонке шлих и самородки. В потайных отделениях деревянных чемоданов оружие. Гранату положил в жестяную банку и забил пустое пространство паклей. Она в нычку не влезала, слишком широкая. Коробка с коболдом Самуила Яковлевича влезла в большую жестяную коробку из-под печенья. Все остальное легло под вторые днища. Кстати, понял, почему ТТ с полным ремкомплектом. Качество изготовления, даже на мой не слишком просвещенный взгляд, очень так себе. Изготовлен пистолет в конце 41-го, начале 42-го года. Эвакуированный завод, необученная молодежь. Кое-что привезено с собой, но остальное делают на месте немногие оставшиеся мастера и малолетки-ФЗУшники. Где-то слышал, что только к 1943 году ситуация исправилась. Сегодня последний день каникул. Прошлый год гуляли до 10 числа, но 30 и 31 декабря 1972 года выпали на выходные дни, видать, продлили. Дел на работе нет. Фотографироваться на документы никто не хочет, а дополнительные снимки с бала маскарада я уже допечатал. Заодно узнал, что новая директриса широким жестом велела не требовать с меня деньги за потраченную бумагу и химию. Типа «я не себе, а на благо школьников». Тем более все фоторасходники уже списаны. Поселковый люд ее зауважал. Наши начальницу признали и между собой стали кликать королевой. Метко подмечено. Она не руководит, а правит. Милостиво, но правит. Остальные ей не ровня. Посмотрим, как она дальше работать будет. Несколько дней не показатель. Ну, до меня это уже мало касается. Я скоро уеду. До апреля осталось всего ничего. Раз делать нечего, буду учиться. Кофр с пентаконом уже лежит в моей студии. А сейчас я принес ящик с лингофом. Готовлюсь отснять первую сцену книги сразу двумя методами. Пентакон со вспышкой и лингоф с галогенками. Бюст стоит. Фоном служит белый лист ватмана. Лампа одна, светит на экран, повешенный чуть выше и сбоку меня. Не меньше часа готовился. Надо не только установить штативы с фотоаппаратами, а как минимум составить план съемок с таблицей, иначе потом будешь вспоминать, каким объективом снимал, какие были выдержка и диафрагма. Первую пленку, 12 кадров размером 6 на 6 сантиметров, отсниму пентаконом. Слишком много снимков на один объект? Так ведь три объектива, получается всего по 4 варианта на каждый. У лингофа 4 объектива. Снимать на пластинке 9 на 12 дорого, используя обычную широкоформатную пленку через переходник. Размер кадра больше, 6 на 9 сантиметров, 8 кадров на пленке, но качество наверняка будет выше. Если вспышка, направленная на экран, не позволяет увидеть возможный результат, то лампа, наоборот, дает разглядеть каждую деталь. Вроде все просто. Лампа светит, экран отражает, но получился мягкий, обволакивающий свет. Мне эта схема уже нравится. Экспонометр из кофра, ГДРовский Веролюкс, почти такой же, как наш Ленинград или Свердловск. Госсен из лингофского чемодана — немного больше размером, но имеет прицел и измеряет экспозицию, кроме обычного, еще и узким углом. Брониковский прибор, я его тоже принес, стоит особняком. Он имеет вид маленькой подзорной трубы, закрепленной на ортопедической рукоятке. Смотришь в окуляр на объект и измеряешь экспозицию в небольшой точке. Название модели написано иероглифами, однако на шкалах цифры, запутаться сложно. В чемодане лингофа обнаружился объектив, которого раньше не было. Самуил Яковлевич положил. Больше некому. Индустар. 13-30 сантиметров 30-х годов. Без диафрагмы и затвора. Предназначен для кадра размером 18 на 24 сантиметра, то есть для большой деревянной павильонной камеры. Просветления на линзах тоже нет. Тяжелый. В стальном корпусе, диаметром почти 7 сантиметров. Лежит в древней, но родной картонной коробке. Опробую обязательно, но не понимаю, зачем его брать в Израиль? Ностальгия или талисман? А может, хотел продать как антиквариат? Лежит в отделении, где должны лежать коробки с фотопластинками. А рядом с ним тоже в картонной коробке лежит «Мамья Супер-16». Такой же шпионский фотоаппарат, как наш «Киев Вега», на 16-миллиметровую пленку. В прошлой жизни я его никогда не видел, но слышал самые хорошие отзывы. Опробую его обязательно, но позже. Сейчас съемка нашего вождя и основоположника. Если кто думает, что фотографирование — это просто и весело, то он ни разу не прав. По-любительски фоткать приятелей, особенно приятельниц, без всяких гарантий качества действительно милое дело, но профессиональная фотография требует серьезного подхода. Словом, часа полтора-два пролетели незаметно. После съемки проявка пленок, а колени сушатся, иду обедать. Понятно, внимаю свежим новостям. Главная сплетня начинающегося года — наш учитель Игорь Николаевич — привел Алину, выпускницу прошлого года, в постсовет. Ей сегодня исполнилось 18 лет, и они подали заявление. Затем последовала пикантная подробность. Ее мамаша, когда отмечали подачу заявления, подпила и проболталась, что молодые уже 2 года вместе спят. И ведь никто даже не думал, только ее родители знали. Делаю вид, что поражен таким развратом. После обеда в фотостудию. Что предсказуемо, пленки не высохли. Иду домой, прихватив коробку с мамией. В универмаге покупаю десяток пленок 16 мм и бачок для проявки. Его только из-за вставки для узких пленок. Дома открыл коробку, полюбовался. Размер? Легко прячется в сигаретную пачку. Есть кожаный футляр, застегивающийся на медную кнопку и надевающийся на узкий брючный ремень, что как бы намекает на постоянное ношение. В футляре два отделения. Одно для аппарата, другое для двух кассет. В комплекте четыре кассеты. В фотоаппарат ставится две, с пленкой и приемная. То есть с собой можно носить три заряженные кассеты по 20 кадров, всего 60. Очень неплохо. Есть выдвижной желтый светофильтр. Причем камера снимает с 30 сантиметров, точнее, с 1 фута. «Ребята, держите меня четверо! Кажется, я влюбился!» Любовь любовью, а дела делать надо. Зимой у нас темнеет рано, дня почти нет, но он уже пошел на увеличение. Сейчас темновато, но моему делу это не помеха, а скорее подмога. В поселке имеется довольно много собак. Кроме редких ездовых, крайне редких домашних, бывают еще породистые пограничные, почитаемые охотничьи и самостоятельные приблудные. У нас заборы строятся просто. Жердина, жердина, между ними старая сеть. Понятно, такое ограждение собак не удержит. Они и бегают, где хотят. Однако на людей не нападают. Оно опасно. Чуть не так зарычишь, пристрелит сразу. Люди их тоже не задевают, а наоборот, часто подкармливают остатками еды. Вот и сейчас у меня на санках мешок с собачьей поживой. В невидном месте у берега, куда редко заходит кто-то, кроме обитающей здесь небольшой стайки гав-гавок, стягиваю мешок с бочонкой и открываю крышку. Благодарные зрители уже окружили меня и деликатно ожидают продолжения, хотя некоторые слегка повизгивают от нетерпения. Вываливаю икру прямо на снег, оставляю бочонок для вылизывания и удаляюсь, осененный собачьими благословениями. Маловероятно, что кто-то увидит пиршество. А если и увидит, то сразу поймет, кто-то летом плохо засолил корку, и она начала пованивать. Человек такой есть не будет, а четвероногие друзья уплетут за милую душу. Дело обычное. Коряки специально летом икру на солнце сушат, чтобы зимой своих лаек кормить. Бочонок — емкость заметная. В сарае он долго стоять не может. Родители рано или поздно на него наткнутся. Мы столько не солим, начнутся вопросы. Оно мне надо объяснять, зачем, а главное, где я взял столько икры. А так... Концы в воду.